С восходом солнца Хоботишкин приехал на Томский базар. Привязав жеребца к коновязи, стал подыскивать покупателя из людей крестьянского вида. Однако все, к кому бы Емельян не обратился с предложением насчет орловского рысака, смотрели на него, будто на прокаженного. С опозданием он сообразил, что при коллективизации частная лошадь нужна крестьянину, как мертвому припарке. Единственное, что удалось сделать за первый день в Томске – продать какому-то лысому мужику в ювелирной мастерской за 50 рублей два золотых червонца. Много или мало заплатил мужичок, Хоботишкин не знал, но обрадовался. На вырученные деньги можно было не тужить больше месяца. Вернувшись на базар, Емельян купил полнехенькое ведро овса, всыпал его голодному аплодисменту и чуть не со слезами простился с любимым жеребцом. После он узнал, что базарное начальство передало оказавшегося бесхозным жеребца в ближайшее отделение милиции, где аплодисмент под новой кличкой «Рысак» легко прижился на служебной конюшне. А жизнь Емельяна Хоботишкина не складывалась. Без документов его принимали лишь на подденную работу грузчиком, то на речной пристани, то на лесоперевалочном комбинате, то на железнодорожной станции. Устроиться получше не помогла и справка, которую сфабриковал сам себе с помощью колхозной печати. С этой справкой только пускали ночевать в дом крестьянина. Работать физически Емельян не любил, да и селенок для такой работы у него щедушного не хватало. Поэтому целыми днями он бродил по городу или слонялся бесцельно на базаре. Здесь однажды познакомился со старым Рафаилом Валеевичем Муртазиным. До революции Муртазин держал скорняцкую мастерскую, а когда частное предпринимательство закрыли, стал подрабатывать скорняжным делом в обход закона. Жил старик одиноко в крепеньком домике по улице Татарской. У него-то и поселился Хоботишкин накануне надвигающейся зимы, предварительно зарыв свою торбу с золотом и наганом в самом глухом углу университетской рощи. Стали скорняжничать вдвоем. Точнее, набивший руку на подделках, Рафаил Валеевич из третьесортных, купленных за бесценок шкурок, стряпал нарядные с виду шапки, а Емельян продавал их на базаре по приличной цене. Промысел был рискованным, милиция строго выслеживала спекулянтов и частных предпринимателей. Емельяну долго везло. Муртазин перекроил жарковский пиджак, сделав из него малорослому Хоботишкину подстежное ватой полупальто. В таком кожане, да прекрасноармейском буденовском шлеме, Емельян стал походить на уволенного в запас красноармейца, что, видимо, притупляло бдительность милиции. Однако, в конце концов, он все-таки попался. Задержанного с поличным Хоботишкина доставили в кабинет начальника милиции. И здесь, за начальственным столом, Емельян не то с испугом, не то с радостью увидел своего дальнего родственника по материнской линии, Ерофея Ниловича Колоскова, который до революции часто бывал в их доме. Колосков тоже с первого взгляда узнал Емельянова, уж очень сильно тот походил на отца. Недолго думая, Емельян пустил слезу, что, мол, уже несколько месяцев не может подыскать в Томске подходящую работу, и чтобы не подохнуть с голоду, вынужден подрабатывать торговлей. Хмуро выслушав его, Ерофей Нилович стал расспрашивать об отце. Емельян принялся вдохновенно врать. Дескать, отец самым первым из березовцев вступил в колхоз, передал туда все свое хозяйство вместе с крупорушкой. Ну вот, мол, у него самого, у Емельяна, нет расположенности к крестьянскому труду. И поэтому и отпросился он из колхоза для трудоустройства в городе. «Какую же работу здесь ищешь?» — спросил Колосков. «Милиционером хочу устроиться», — нагло заявил Хоботишкин. Ерофей Нилович прочитал его колхозную справку и отрицательно повел головой. «Нет, родственник, с таким документом в милиционеры ты не годишься. Почему в Красной армии не служил?» «Не взяли по здоровью», — на этот раз Емельян сказал правду. Колосков подумал. «Рабочим на наш конный двор пойдешь?» Хоботишкин растерялся. «А возьмут туда?» «Я поручусь за тебя, но предварительно уплати штраф за сегодняшнее правонарушение». «У меня ни копейки нет», — законючил Емельян. «Деньги одолжу, с получки рассчитайся», — сухо сказал Колосков. Так Емельян Хоботишкин оказался в числе конюхов, ухаживающих за лошадьми районного отделения милиции. Жить он продолжал у Муртазина. Старый Рафаил Валеевич был огорчен выходом из дела компаньона, однако в жительстве не отказал. Милицейский конюх – это хотя и небольшая шишка, но все-таки своего рода ширмочка для прикрытия дома от подозрения. Летом 1932 года Емельяну выделили комнатку в общежитии, где проживали одинокие милиционеры и другие сотрудники отделения. Хоботишкин тут же купил крепкий чемодан, уложил туда вырытую ночью в университетской роще торбу и, замкнув надежным навесным замком, засунул в угол под железную кровать с казенной постелью. Ни с кем из сослуживцев Емельян дружбы не заводил. Жизнь шла тоскливо. Свободными от работы вечерами, когда одиночество становилось невмоготу, он уходил на улицу Татарскую к старику Муртазину и до полуночи слушал рассказы Рафаила Валеевича о прошлой жизни. На ломаном русском языке просвещал скорняк Емельяна и в юридических вопросах. Иной раз к старику забегали компаньоны, с которыми Муртазин завел дела после Хоботишкина. В один из вечеров здесь появился подвыпивший здоровенный мужчина с уголовными замашками. Узнав от старика, что Емельян имеет отношение к милиции, он бесцеремонно потребовал. «Слышь, лягавый, душа из тебя винтом, добудь мне официальную бумагу о подтверждении личности Семена Павловича Губанова». «Где я такую бумагу возьму в конюшне?» — попробовал отшутиться Хоботишкин. «Где хочешь, сморчок, там и бери», — рыкнул мужчина и посмотрел на Муртазина. «Пахан Раф, выдай лягашу за мой счет бумажный червонец для подмаза». Старик без слов выложил на стол две пятирублевых купюры. Хоботишкин хотел отбояриться от сделки, но пятерки были такими новенькими, что у Емельяна аж дух захватило. Покосившись на деньги, он сказал: «Справку колхозника попробую раздобыть». Мужчина грозно сверкнул нетрезвыми глазами. «Учти, проба должна быть настоящей. За липу, клянусь покойной мамой, секирбашку схлопочешь». «Печать будет настоящая», — пообещал Емельян, и в следующий вечер принес Муртазину справку. Говорят, мир тесен. В этом Хоботишкин убедился в один из декабрьских дней 1932 года, когда, находясь в коридоре отделения милиции, увидел, как в кабинет к начальнику ввели задержанного Губанова, а следом туда же вошел угрюмый кузнец Степан Половников. Скорее инстинктом самосохранения, чем умом, Емельян почувствовал, что дело для него запахло керосином. Затаившись у окна, он видел, как сидящий на улице в санях Федя, сын кузнеца, рассматривал привязанного к коновязи оседланного аплодисмента, и как потом, выйдя от начальника, кузнец, нахлёстывая, погнал свою лошаденку не на базар, а вдоль улицы, ведущей из города. Какой разговор состоялся в кабинете Колоскова и чего напугался Степан Половников, Емельян не знал, но не надо было иметь семи пядей во лбу, чтобы сообразить. Если при Половникове у Губанова нашли колхозную справку, беды не миновать. Еще страшнее стало Емельяну от того, что Половниковы, конечно же, узнали председательского жеребца. Впоследствии на допросе Хоботишкин пытался убедить Тропынина, будто вовсе не хотел убивать кузнеца. Однако в конце концов вынужден был признать, что тайком угнал от коновязи аплодисмента и погнался за Половниковыми с намерением выведать у Степана содержание разговора в кабинете начальника милиции, после чего застрелить и самого кузнеца, и его сына Федю, чтобы они не рассказали в колхозе, где находится председательский жеребец. О том, что Половниковы, отправляясь в дальний путь, наверняка прихватили с собой ружье, Емельян предполагал, но не думал, что они станут отстреливаться. Вывалившись после перестрелки из седла, Хоботишкин не рискнул дальше гнаться за земляками. Да и раненый картечью аплодисмент не мог бежать. Емельян с трудом отвел жеребца с дороги в лес и выстрелил ему в ухо. В те сутки Хоботишкину надо было заступать на дежурство по конюшне в 12 часов ночи. Расставшись навсегда с аплодисментом, Емельян заторопился в Томск. Будто назло ему разыгрался встречный ветер, переметающий поземкой и без того невидимую в темноте санную дорогу. Он ни за что не успел бы ко времени, если бы не подвернулся попутный почтовый извозчик из Юрги. От мелодичного звона колокольчика под дугой Хоботишкин маломальски успокоился. Однако, когда сменяющийся конюх сказал, что днем его разыскивал начальник милиции, внутри у Емельяна словно что-то оборвалось. «Зачем я понадобился начальству?» — спросил Хоботишкин. «Об этом Ерофей Нилович не доложил», — усмехнулся конюх. «Приказано, как придешь на смену, немедленно явиться к нему». Почти в бессознательном состоянии Хоботишкин вошел в кабинет Колоскова. Ерофей Нилович сурово посмотрел на него. «Ты где пропадал?» «У старого хозяина квартиры картишками забавлялся», — мигом соврал Емельян. И, заметив, что лицо Ерофея Ниловича еще более посуровило, торопливо добавил. «Мы не на деньги играем, а так это, в подкидного дурачка». «Пока служишь у нас, прекрати всякую игру», — сделав ударение на слове «всякую», вроде бы с намеком сказал Колосков, и, как показалось Емельяну, подозрительно спросил. «Не знаешь, кто теперь в Березовке председателем колхоза?» «Когда я уезжал оттуда, был Афанасий Кириллович Жарков», — вывернулся Емельян, похвалив себя в душе за то, что свою справку оформил задним числом, когда Жарков был еще жив. «А Семена Павловича Губанова знаешь?» «Первый раз о таком слышу», — опять соврал Емельян. Колосков показал губановскую справку. «Посмотри, Жаркова ли здесь подпись?» Перепуганный Хоботишкин уставился на свою собственную писанину, как баран на новые ворота. «Будто бы его!» «А почерк чей?» — опять вроде бы с намеком спросил Колосков. «Колхозный счетовод-учетчик Лукьян Хлудневский, кажись, так пишет», — продолжал лгать Емельян. «Твою справку он писал?» «Не знаю», — заикнулся от растерянности Хоботишкин и вновь ускользнул. «Вручал ее сам Жарков, а кто написал, откуда мне знать?» Больше Колосков не задал ни одного вопроса, однако из его кабинета Емельян вышел с обреченным настроением. Ерофей Нилович мужик не глупый. Чтобы основательно разобраться, он наверняка отыщет в отделе кадров справку Емельяна и сравнит с губановской. Тогда крышка. Обе справки, хотя и написаны измененным почерком и разными чернилами, но писала-то их одна рука Емельянова.